Юрий Тарарев, Александр Тарарев. Звездный бруствер. Книга шестая. Читает Борис Павлюков. Глава первая. Переговоры. Жизнь шла своим чередом. Иван был на седьмом небе от счастья. Сразу трое сыновей. Это ли не чудо? Еще недавно он с трудом верил, что такое возможно, а теперь три крошечных человечка спали, кряхтели и морщили лбы. Рина уже пришла в норму, покинула медицинскую капсулу и теперь практически не отходила от детей. Она сама их кормила, сама переворачивала и укладывала, шептала что-то тихим материнским голосом. «Ира, ты слишком хорошая мать», — иногда говорил Иван, наблюдая за ней с теплом и легким беспокойством. «Ну, зачем кормить их грудью, если мы можем синтезировать молоко?» Ирина подняла на него глаза, уставшие, но светлые. «Нет, дорогой, они будут пить настоящее материнское молоко. С ним они впитают мою любовь, мою мудрость и твою силу тоже. Искусственное молоко на это не способно, а материнская любовь. Иван, это же наши дети!» Она провела рукой по мягкому пушку на головах малышей, и на лице ее появилась нежная улыбка. «Ты уже придумал, как мы их назовем?» «Признаться, не знаю, что и сказать», — смущенно усмехнулся Иван. «Они похожи друг на друга, как три капли воды. Может, назвать их одним именем, а?» «Шутишь?» — Ирина качнула головой. «Внешне они похожи, но характеры разные. Я их уже различаю». «Это потому, что ты с ними все время». Иван слегка завистливо посмотрел на жену. «И это мне нравится», — тихо сказала она, прижимая одного из сыновей к себе. На миг в каюте воцарилась теплая тишина, которую нарушал шум ветра за окном и плеск морских волн. Иван вздохнул и, будто возвращаясь в другой мир, добавил. «Очень хорошо. А у меня переговоры с туумами». Ирина посмотрела на него с любопытством. «Иван, с этого места поподробнее». Он рассказал все, как было. О неожиданном вызове, о предложении встречи и о том, что условия туумов выглядели слишком разумными, чтобы быть правдой. Ирина слушала, нахмурившись. Потом задумалась, прижала к себе младенца и тихо проговорила. «Невероятно! Этого не могло быть! Здесь что-то не так. Либо это игра и хитрость, либо там к власти пришел кто-то, кто понимает, что такое настоящие переговоры». Иван молча кивнул. В груди у него странно смешивались тревога и надежда. «Ты на что намекаешь, дорогая?» Иван нахмурился, внимательно всматриваясь в лицо Ирины. «А ты подумай». Голос ее оставался спокойным, но в нем чувствовалась настороженность. «Кто контактировал с нами и со мной непосредственно? Кто захватил станцию и наш корабль «Коршун»?» «Как кто?» Иван пожал плечами, хотя внутри уже зашевелилось сомнение. «Ус туумов, которую мы взяли в плен». «Все верно. И которая потом благополучно была освобождена предателем Оганесяном». «Ирочка, ну ты зря так!» Начал было он, но она раздраженно его перебила, резко бросив. «А что не так?» Иван развел руками, чувствуя, что теряет инициативу в разговоре. «Но он потом исправил ошибку, увел флоты туумов и, похоже, погиб». Он замолчал, раздумывая, а в голосе звучала неуверенность. «Вот именно, похоже. А, возможно, и нет». Ирина слегка наклонилась к нему, глядя прямо в глаза. «И уст цела. Возможно, они работают в связке. Она знает все, что знает Микаэл. А это, я скажу, немало». Иван нахмурился еще сильнее, взгляд его скользнул в сторону, будто он искал ответы на стенах каюты. «Подожди. Мы точно не знаем, как обстоят дела. Возможно, никогда и не узнаем». Он выдохнул, собравшись. «Но узнать попробуем. Тем не менее, даже если так, мирный договор выгоден не только нам, но и Туумам». «Согласна», — Ирина кивнула. «Косвенные признаки говорят о том, что если даже Микаэл убедил ее заключить договор с нами, это неплохо. Не стоит давать понять Туумам, что мы догадываемся, как обстоят дела на самом деле. Веди переговоры и заключай договор. Думаю, проблем не будет». «Ладно», — Иван поднялся, чуть улыбнувшись уголком губ. «Пойду поработаю». Он поцеловал жену, обнял младенцев, теплые сонные комочки, пахнущие молоком, и, выдохнув, заспешил в командный центр. Диалог с женой не выходил у Артамонова из головы. Слова Ирины, ее тихая, но уверенная логика, словно застряли где-то под черепом, возвращались эхом, пока он шагал по коридорам командного центра. Даже гул лифтов и тихое шипение дверей не отвлекали. Он снова и снова прокручивал разговор, представляя лицо Оганесяна и холодные кристаллы уст Туумов. Когда Иван прибыл в командный центр, привычная суета сразу вернула его к реальности. Офицеры что-то проверяли на тактических голограммах, дежурные докладывали о перемещении транспортов, а в центре, за консолью, находился командующий флотом Фулинь. «Лидер», — коротко кивнул он, — «вы что-то хотели?» «Да», — Иван подошел ближе и понизил голос, делясь свежими мыслями. «У меня есть предположение насчет переговоров с Туумами». Фулинь выслушал молча, сдержанно, только слегка покачивал головой. Лицо его оставалось непроницаемым, как всегда. «При всем уважении, лидер», — наконец сказал он, — «скорее всего, это фантазии. Он не мог остаться в живых в тех обстоятельствах, которые случились». «Понимаю», — Иван вздохнул. «Тогда откуда такая тяга к переговорам у Туумов?» «Они за миллионы лет согласились на это только один раз, и то, когда инициатором был лидер создателей». «Как же помню ту историю Нилоцита!» Фулинь чуть усмехнулся уголком губ, но взгляд его оставался серьезным. «С другой стороны, нам-то разве не все равно, почему они пошли на переговоры? Главное, что для цивилизации это сейчас выгодно». «Не могу не согласиться», — медленно проговорил Артамонов. «Но все же надежда умирает последней». Фулинь кивнул, отступая на шаг. «Хорошо, блажен, кто верит. Время покажет, как оно будет. А пока я готовлю флот и кадры для него». Он вдруг посмотрел на Ивана, чуть теплее добавил. «Кстати, у тебя ведь родился сын?» «Да», — лицо Артамонова тут же смягчилось, словно солнце выглянуло из-за облака. «Родился. И не один, а целых три близнеца». «Ага, герой!» — Фулинь улыбнулся искренне. «Замечательно. Поздравляю тебя, Ирину Петровну. Когда будем обмывать?» «Спасибо, что напомнила. Я как-то даже не подумал. Тянуть не будем. Приходи сегодня к нам вечером». «Договорились», — ответил Фулинь с широкой улыбкой. На этом дело, конечно, не закончилось. После разговора он связался с Ириной и рассказал о разговоре с Фулинем. «Дорогая, нужно пригласить наших друзей и показать наших малышей». «Конечно. Я займусь этим, а ты работай. Вечером всех соберу». «Договорились. Не забудь полковника Бернса». «Как его забудешь? У них с Эммой тоже скоро прибавление в семействе». «Ты права, будет шумно», — отозвался он. «Много гостей». «Ну и замечательно», — улыбнулась она в ответ. «Пусть приходят. Должны же у нас быть праздники». «Тогда до вечера». Отключился и подумал. «Полковник Бернс, пора бы ему стать генералом». Осмотрел оживленный командный центр. Впереди его ждали переговоры, флотские задачи, политические игры. И все же где-то глубоко внутри он чувствовал тихую радость. Домой он вернется не только командующим, но и отцом. После всех приготовлений он подключился к каналу связи со стратегом-аналитиком Громом Аркадием Николаевичем. Тот ответил мгновенно, как будто и не отходил от консоли. «Аркадий Николаевич, что там у нас с дипломатическим кораблем Туумов?» Голос Ивана прозвучал твердо, но внутри еще теплилась послевкусие недавней радости. «Только хотел вам доложить», — кивнул Гром. «Корабль уже на орбите. Предлагаю следующий формат переговоров. Сначала встреча дипломата, затем переговоры в узком составе, только вы и УС. Потом расширенный круг, высший совет и представители правительства. После выработка итогового документа. Потом снова встречи, согласование по пунктам и лишь затем подписание». Артамонов помолчал, глядя на серьезное лицо аналитика, и негромко проговорил. «Однако, мероприятие непростое». «Более чем», — подтвердил Гром, — «и мы все еще не знаем, как поведет себя УС и что она предложит». «Ладно», — кивнул Иван, — «согласовывай протокол. Как только будет готов, доложишь». Он уже собирался отключиться, но вдруг вспомнил, и в голосе его прозвучала теплая нотка. «И вот еще что, Аркадий Николаевич, приходите сегодня к нам в гости вместе с семьей». «Обязательно приду. А что за повод?» Гром удивился, приподняв брови. «Сыновья у меня родились», — с гордостью произнес Артамонов. «О, Иван Всеволодович!» Лицо аналитика впервые за долгое время озарилось настоящей радостью. «Поздравляю! Только я приду один. Моя семья, жена и трое детей остались там, в будущем». Эти слова прозвучали тяжело, почти глухо. Иван замер, всматриваясь в экран. В этот момент он по-настоящему понял, что Оганесян, возможно, был не так уж и не прав. Став отцом, обретя семью, он вдруг ясно ощутил, что не готов ее потерять. Не готов представить, что они могут исчезнуть или что он когда-то окажется вдали от них. А ведь многие, кто служил рядом, тоже имели семьи, и они остались там, за гранью времени. Почему же он раньше отказывал другим людям в праве вернуться к своим близким? Почему считал долг важнее человеческой тоски? Иван неожиданно даже для себя произнес: «Извини, Аркадий Николаевич, понимаю, как тебе непросто». Он сделал паузу, с трудом подбирая слова, которые раньше казались ему лишними. «Я вот тебя о чем попрошу. Проверь, сколько у нас таких, как ты, тех, у кого семьи остались в будущем, и кто хотел бы вернуться». На лице Грома появилось выражение изумления. Он нахмурился, пытаясь понять, к чему клонит лидер. «К чему этот разговор, Иван Всеволодович?» — наконец проговорил он. В голосе звучало недоверие. «Я, как никто другой, знаю, что вернуться назад невозможно. поэтому смирился с потерей семьи. «Моя вина!» — перебил его Артамонов и тяжело выдохнул, словно проглатывал ком в горле. «Нужно было раньше заняться этим вопросом. Семья — это святое. По большому счету, надежда все еще есть, мы не пробовали». Он замолчал на мгновение и добавил чуть тише, почти сдерживая дрожь в голосе. «Если учесть, что сюда, в прошлое, мы каким-то образом попали, значит, возможно, и в будущее тоже можно попасть. Нельзя лишать людей надежды». Гром смотрел на него, как пораженный громом, в прямом смысле. Он ожидал от Артамонова жесткого расчета, привычной дисциплины, рассуждений о долге и миссии, чего угодно, только не этого. Ни такой мягкости, ни этой человечности, прорвавшейся сквозь броню командира. Внутри аналитика что-то болезненно сжалось. Он уже смирился с потерей семьи. Смирился до такой степени, что думал о жене и детях только в редкие ночи. Он знал, что там, в будущем, они уже похоронили его. Коршун ушел в черную дыру и не вернулся. Для всех он погиб. Гром заговорил хриплым, сбивчивым от волнения голосом. «Признаться, не ожидал такой реакции от вас, Иван Всеволодович». Он замялся, пытаясь упорядочить мысли. «Тут все не так просто. Но люди... Они ведь смирились с тем, что случилось. Они уже обживаются здесь, в новом времени. Строят дома, заводят детей, начинают новую жизнь. И когда мы подписывали контракт и улетали на Коршун, понимали, что можем не вернуться. И мы не вернулись». Аркадий тяжело сглотнул и добавил почти с горечью. «Главное, мы живы. У нас есть новое будущее». Он наклонился чуть ближе, будто хотел, чтобы лидер почувствовал его искренность. «Если сейчас дать людям надежду на возвращение, они могут все бросить. Работу, новые семьи, все, что начали строить. Они будут жить только ожиданием. Такая поведенческая мотивация простительна, ведь они всего лишь люди». Иван слушал генерала и понимал, он прав. Нельзя руководствоваться эмоциями в таком деле. Вопрос серьезный, болезненный для многих. Гром четко осознает всю тяжесть ситуации, но как поведут себя другие, неизвестно. Достаточно вспомнить пример, который все еще сжег память. Микаэл Оганесян. «Спасибо, Аркадий Николаевич, за разъяснение», — наконец тихо проговорил Артамонов. «Ты убедил меня, что нужно жить дальше, здесь». Он на мгновение замолчал, а затем добавил, уже тверже. «Но все же согласись, нужно работать над возможностью путешествия через черную дыру. Да, это смертельно опасно, но необходимо. Думаю, Туумы тоже могут заниматься этой проблемой». Гром слегка кивнул. «В таком случае, конечно, нужно. Но этим вопросом занимается Ирина Петровна. От меня в этой области проку мало. Я стратег, а не физик-теоретик». «Понимаю». Иван медленно выдохнул и протянул руку. «Спасибо за такой содержательный разговор». Они пожали друг другу руки, и каждый почувствовал в этом рукопожатии что-то личное, что-то большее, чем просто уважение между командиром и подчиненным. У Грома после разговора мысли роились в голове, как пчелы в улье. Да, ему хотелось вернуться домой, в будущее, к жене и детям. Но он слишком хорошо понимал, что теперь его жизнь здесь и ответственность, которую он несет, не позволит ему следовать лишь зову сердца. Артамонов же шел по коридору станции ободренный. Разговор с Громом укрепил его. Он чувствовал, что принял верное решение — жить дальше здесь и двигаться вперед. Он даже не заметил, что поддержка Грома была выстраданной, что генерал переступил через собственные желания ради общего дела. Этого Иван пока не понимал. Но понимание, как всегда, приходит позже, когда жизнь предъявляет свои счеты.